Глава вторая. Елена. «Мамуль, я дома!» — кричит сын с порога, а я могу выдохнуть. «Привет, сынок, что-то ты долго. Бабуля пришла уже минут 15 назад», — говорю я и краем глаза наблюдаю, как он заходит на кухню. «Так я же пока снегоход поставил в сарай, да скотину проверил». Он обнимает меня сзади, а я выдыхаю. «Ты мой помощник», — говорю я с любовью и, развернувшись, прижимаю своего мальчика к себе. Высокий уже вымахал, почти меня догнал. А ему ведь только 13. Мой защитник, опора моя и поддержка. Если бы не Ваня, я бы, наверное, не выжила. Не смогла бы пережить предательство. Сынок трется носом о мое плечо и тихо смеется. «Ой, мам, баба, Паша, над бабулей сегодня опять шутки шутить вздумала». «Не шутки она шутит, а хочет меня в могилу свести, ведьма старая», бурчит бабуля, заходя на кухню. И уже я начинаю смеяться. У нас все в деревне знают шутки наших бабок, но никто не рискует попасть им под руку. «Бабуль», — весело говорю я, — «ты же сама недавно так пошутила над баб Пашей, что я ее 2 часа корвалолом отпаивала». «Ты ее защищать будешь, что ли?» — шипит на меня моя бабулечка, а я просто умиляюсь. «Ну что ты, как я могу? Ты же моя опора». Начинаю подлизываться, и бабуля сразу тает. «Ой, подлиза!» — отмахивается она. — А ты-ка скажи мне, Ванюша, кого это ты привез к этой ведьме сегодня? Она резко переводит взгляд на Ваню, который уже стащил пирожок и наливает себе молока. — Так это внук ее с города приехал, как я понял, — отвечает сын и сразу полпирожка в рот запихивает, зажмуриваясь от удовольствия. — Спасибо, мамуль, очень вкусно! — Не разговаривай с набитым ртом! — строго говорю сыну, а бабуля, как назло, продолжает допытываться. — Какой внук-то? У нее их отродясь не было, разве что племянница. Сама собой размышляет она. А женщина была, Ванюш? Ага, отвечает сын, доставая второй пирожок. Подожди, сейчас щей налью, Вань, уже злюсь я. Точно, выкрикивает бабуля, что я аж подпрыгиваю с тарелкой. Это, видать, Маринка приехала, племянница ее вына. А вот теперь пущай она ее и лечит, нечего тебе, Леночка, ходить к этой ведьме. «Бабуль, я так не могу!» Смотрю на нее строго я. «Здесь я, фельдшер, и если что, ответственность на мне. Так что давай, ваши обиды будут между вами, а я буду делать свою работу». «Злая ты, Ленка, не любишь бабку свою!» Обиженно говорит бабуля. «Она, между прочим, сегодня меня чуть до инфаркта не довела». «Но не довела же!» Улыбаюсь я и целую бабушку в щеку, ставя и перед ней тарелку со щами. «Эх, Леночка, замуж тебе надо!» — вздыхает бабуля. «За кого это?» — вот и сын очнулся. «Нет у нас мужиков, которые достойны жить с моей мамой». «Ишь ты, какой! Из-за тебя мамка до сих пор в девках ходит, между прочим!» — ворчит бабуля. «Не из-за Вани. Останавливаю я ее. Я-то знаю, что с каждым годом сыну все тяжелее признавать то, что за мной вообще будут ухаживать. В его понимании я до сих пор только его, мама. И ничьей быть не могу. А из-за кого? Вот неугомонная. Из-за себя, бабуль, из-за себя. Не нужны мне мужики. Правильно, мамуль, мы и сами неплохо справляемся. Почувствовав защиту, взбадривается Ваня. Неплохо справляются они. Опять ворчит бабуля, но щи начинает есть. А вот уедешь ты скоро учиться, а я помру. С кем мать твоя останется, а? Бабуль! Останавливаем ее вместе. Не начинай, а? Ну что за разговоры за столом? Ты как хочешь меня замуж выдать, так сразу помирать собираешься. А я и не начинаю, — обиженно отвечает она. Но замуж тебе все равно надо. Решив быть умнее, я замолкаю. С бабулей не поспоришь. Последнее слово все равно должно остаться за ней, а я не хочу опять нервничать и не спать полночи. Я уже однажды собиралась замуж. Ничего хорошего из этого не вышло. Хотя вру, хорошее все же вышло. Вот сидит напротив меня и уминает за обе щеки щи. Как же рыдала, когда узнала о беременности. А после рыдала, когда увидела впервые Ванюшу. До последнего надеялась, что он будет похож на меня, а он, как напоминание мне, взял все черты своего отца. Даже манеру общаться. И любовь к технике и всяким деталькам. Вот так и живу уже 14 лет с воспоминаниями и безмерной любовью, замешанной на лжи и предательстве. Хотя любовь к сыну все же другая. Он мое спасение. А тот, кто стал погибелью, больше не явится. За столько лет не явился, значит, и не любил никогда. В чудеса я не верю. Медикам не положено. А в судьбу? Она и так надо мной изрядно посмеялась. Обойдусь. Мамуль, ты задумалась. Ваня трогает меня за руку и, забрав мою тарелку, начинает мыть посуду. А я и не заметила, что все уже поели. Да, сынок, прости, улыбаюсь я. Не слушай ты бабулю, говорит он серьезно. Я тебя не брошу. Далеко не поеду все равно. Я уже узнавал, где можно поближе поступить. Каждые выходные буду к тебе приезжать. Ванюш, вздыхаю, чувствуя, что слезы подступают к глазам. Не говори ерунды. Ты со своими умениями и знаниями сможешь поступить и в область, и даже в столицу. Выбирай хорошее место, чтобы потом ты мог найти хорошую работу. А я и выбрал хорошее место. Тем более после 9 класса меня только в училище возьмут, а у нас в районе оно тоже хорошее. Подхожу к сыну и, поцеловав его в щеку, иду доить козу. Корову мы и не потянули в свое время, а вот коза — самое то. За домом звонким лаем меня встречает дружок. «Привет, мой хороший. Сейчас буду кормить и вас», — говорю нашему сторожу и начинаю заниматься хозяйством. Пока справляюсь с козой и проверяю птицу в сарае, Ваня сам успевает покормить дружка и помогает мне отнести молоко в дом. Обхожу двор, проверяю, чтобы все было заперто, и животина не вышла ночью. Мороз берется крепкий. У нас всегда зима наступает раньше, не зря севером называют наш край. На небе видно миллионы звезд. Я всматриваюсь в них, а в голове всплывает обещание. Видишь, сколько звезд на небе. Вот во столько раз сильнее я тебя люблю. Обманул ты меня. Нагло и бессовестно обманул. Вздыхаю и иду в дом. Завтра новый день, много работы. Нужно будет пройтись по нашим старичкам да съездить в соседний хутор. Да еще и баню хочу истопить. Давно не парились мы. А там, глядишь, мысли дурные выйдут из головы. Разворошила бабуля опять воспоминания, а мне теперь ночуй с ними.